Глава 25. Злата. К дому родителей подходила так, словно меня ведут на расстрел. Было страшно до такой степени, что подкашивались ноги. Не думала я, что смогу добровольно вернуться сюда. Хотя чего боюсь и опасаюсь, ведь они четко заявили, что были неправы. Тогда откуда эта паника? Не знаю и сказать не могу, но она была. Мне вообще, наверное, до сих пор казалось, что слова родителей слышала во сне, и наша встреча была не наяву. Да, вот такая я неверующая Фома, но ничего с собой поделать не могу, увы. Звонок в дверь раздался слишком уж оглушительно, а спокойное выражение на лице Паши меня сильно раздражало. Вот чего он такой собранный и невозмутимый? Неизвестно же, что нас ждет за этой дверью, но стоило ей открыться, как подъезд наполнился вкусным и таким любимым запахом запеченной курицы. Мама это блюдо делала только по большим праздникам, а еще торт, который я просто обожала. В груди неприятно заныло, и Надежда слабо подняла голову, выискивая в глазах родителей радость. И она была, понимаете, была. Таилась рядом со страхом, когда мы прошли в коридор и разделись. Погода совсем испортилась. Вместо приветствия начала говорить мама и неловко убрала руки за спину. Не замерзли? Погода действительно резко изменилась. Поддержал ее Павел и снял с моих плеч пальто. Но мы практически везде на машине, так что промокнуть не успели. Мы прошли в ванную комнату, чтобы помыть руки, а парень строго на меня посмотрел. «Убери этот кислый вид, золотая моя. На тебя страшно смотреть». Я даже сама уставилась на свое отражение в зеркале, где заметила мечущийся взгляд и бледное лицо. «Еще скажут, что тебя мучаю и не кормлю». Пришлось улыбнуться, чуть похлопать себя по щекам и только после этого выйти. На столе действительно было мамино фирменное блюдо. Да не одно. Она сделала не только курицу в духовке, но и мой любимый салат, нарезку из овощей. На отдельной тарелке располагался сыр с мясом, который так любил отец. Одним словом, родители подготовились. «А я еще твой любимый торт приготовила», – восторженно сообщила мама, усаживаясь напротив нас. Мои опасения не оправдались. За столом довольно быстро завязалась оживленная беседа, в которой родители спрашивали Пашу об успехах на станции. Парень, не таясь, рассказывал все, что им было интересно, много шутил, делился своими мыслями и даже спросил совета у родителей. «Хочу поставить кофемашину и пару удобных диванов, организовав тем самым небольшое место для отдыха. Вот только не знаю, нужно ли?» «Нужно», – высказалась мама. «Мне, например, неудобно ходить вокруг и ждать, пока закончатся ремонтные работы. Иногда даже до дома добираться дольше. Я бы, как женщина, с удовольствием присела на диван. Можно, кстати, и телевизор повесить, пускать там рекламу, ну и просто подключить телевидение». «Согласен, нужно сделать такой уголок. Особенно после работы, так хочется просто расслабиться. А если еще и погода отвратительная на улице, так и подавно. Журналы можно покидать на столик, чтобы полистать их. С телевизором идея неплохая. Но автомат с напитками точно нужен. Можно еще и с продуктами. С шоколадками там, сухариками». Родители общались с Пашей так, словно и не было войны. Словно они знали друг друга не первый год. И вот такие посиделки у нас в порядке вещей. Мне было даже неловко. Однако, когда отец сказал, что сам лично несколько раз приезжал на станцию, чтобы починить машину, и остался довольным, даже возгордилась Пашей. «Вообще, твоя СТО шороха в городе навела, уж поверь мне. К вам очередь неимоверная», – насмеялся отец. «Молодец, приятно знать, что еще остались люди, умеющие работать руками и головой». «Спасибо», – улыбнулся мой молодой человек. Мама же смотрела на Пашу каким-то новым взглядом, без злобы и ненависти, а с интересом. Я никак не могла понять причину такого резкого изменения, что послужило толчком к нашему тесному общению. В какой момент они вдруг разглядели в Павле того самого человека, с которым не будет комфортно и безопасно? «Паша». Мама неловко посмотрела на отца. «А можно задать личный вопрос?» Парень отложил столовые приборы и кивнул, готовый к любому вопросу, но явно не к тому, о котором спросила мать. «В каких вы отношениях со своими родителями?» Пашка растерялся. Это было заметно не только мне, но и родителям. «Я пока не могу ответить на этот вопрос», — ответил после того, как прочистил горло. «Но на данный момент довольно сложных». Он отвел взгляд в сторону, словно борясь с самим собой, а потом вновь повернулся лицом к столу. «Паша, ты извини, что мы подняли эту неприятную тему для разговора», — начала оправдываться мама. «Просто мы с отцом за тебя тогда у дома заступились». «Что?» Он явно не поверил в услышанное. Точно так же, как и я. И тогда отец решил приоткрыть завесу тайны, что такого случилось в тот день, когда две семьи столкнулись под забором дома Альбины. Оказалось, что родители Павла приехали чуть раньше моих. Откуда они узнали адрес, да и как поняли, что дети живут именно здесь, предстоит еще узнать, но факт остается фактом. Узнали, нашли и приехали. Пока мужчина и женщина стояли под забором, то довольно громко ругались. Именно в этот момент и подъехали мама с папой и стали свидетелями неприятной сцены. Незнакомые мужчина и женщина ругали, на чем свет стоит моего парня, обвиняя его в том, что не мог дождаться родителей и все им объяснить. Также была брошена фраза о том, что 3 года разлуки – не такой большой срок для расставания. Моя мама почему-то зацепилась именно за это и без стеснения задала волнующие вопросы. Выяснилось, что родители 3 года назад оставили детей и умчались пополнять свои силы. Также мама довольно быстро сообразила, что за старшего остался именно Паша. На нем держалось все, начиная от быта, заканчивая благополучием младшего ребенка. Мои родители были мало того, что в изумлении, так еще и прекрасно поняли, в какие надежные руки я угодила. Именно тогда они осознали, что Пашка мой не балбес, которому все с неба в руки падает, а человек, добивающийся всего сам. «Ну и мы за тебя немного заступились», – закончила мать свой необычный рассказ, «но не могли по-другому, потому что я сразу вспомнила станцию, как на тебя с трепетом и надеждой смотрят не только рабочие, но и клиенты. Ну и сами мы, конечно, много чего до этого узнали», – созналась родительница. Паша же неуверенно прошелся рукой по затылку, взъерошил волосы и резко выдохнул. «Спасибо». Разговор пришлось свернуть в другое русло. Теперь моя мама перевела тему на сестру парня. Интересовалась ее успехами, хвалила и даже заявила, что может помочь организовать встречу с преподавателями после Нового года, так как для будущих абитуриентов будут проходить какие-то лекции и записаться нужно будет заранее. Паша поблагодарил и от помощи отказываться не стал, чем сильно порадовал родительницу. Через 3 часа мы засобирались домой, нас на прощание по очереди обняли и поцеловали, а папа крепко и уверенно пожал ладонь моему любимому. «Приезжайте еще», – пригласил он, – «и Киру берите с парнем». Вот так неожиданно напряженный вечер перерос во что-то доброе и долгожданное. Я чувствовал легкость и приятное опустошение. Больше не было тревог, больше не было страха. Наконец-то исполнилось то, о чем я так долго втайне мечтала. Дорога до дома не заняла много времени, но за этот промежуток я успела получить на телефон несколько сообщений от мамы, в которых она извинялась за свое поведение и восхищалась парнем, который мне так неожиданно достался. «Я за тебя рада. Прости, что была слепа. Было приятно читать эти строки, поэтому не могла не ответить, не могла не поделиться теми эмоциями, что бурлят во мне уже который день. Мама, я счастлива с ним». Пусть у нее уместилось несколько слов, пусть я не смогла передать всю гамму чувств, но, думаю, она меня поймет. Пусть у нас в последнее время и складывались отношения, но так было не всегда. Мы ведь раньше часто секретничали, закрываясь в моей комнате и прячась под одеялом, чтобы папа не нашел. Так почему же не возобновить эту традицию? Только теперь встречаться где-нибудь в кафе и обмениваться друг с другом новостями. Когда машина остановилась у ворот, я была почти счастлива. Вот только Паша оставался задумчивым, но на разговор его явно не тянуло. А сама я не стала настаивать. Выбравшись из машины, мы как-то одновременно потянулись друг к другу, наши руки соприкоснулись, моя рука потонула в широкой и мощной ладони парня. Он чуть заметно улыбнулся и начал наклоняться ко мне. Но у него громко заиграл телефон. Он достал смартфон из кармана и усмехнулся. «Да», — ответил, смотря мне в глаза и крепко сжимая ладонь. «Хорошо. Завтра в час». Он отключил вызов и скривился так, словно съел дольку лимона. «Завтра у меня встреча с родителями тет-а-тет». Он покачал головой и повел меня домой, где нас уже ждала семья, с интересом ожидая подробностей сегодняшней встречи. Вот незаметно закончился еще один волнительный день. Завтра будет новый, не менее сложный как для меня, так и для Паши. Если сама буду сильно за него переживать, то парню предстоит нелегкий разговор с родными. После всего услышанного, я не могу с точностью сказать, какой путь он примет. Конечно, очень бы хотелось, чтобы не было ссоры и размолвки, чтобы он с родными пришел хоть к какому-то положительному варианту. Просто я сама знаю, как тяжело нести на себе груз, как сложно изо дня в день переживать и страдать. Не хочу той же участи парню. Он и так слишком много перенес, многое на себя взял. Пора бы уже прекратить трепать себе нервы и начать жить.